Она начала досаждать мне верностью, подарками, городскими телеграммами. Я пожаловался Гуревичу. «Брось ее», — сказал он равнодушно. «Ей будет больно», — сказал я с досадой. Он насмешливо глянул на меня и заговорил, как всегда рисуясь. «Ты тряпка, Сережка. Я окончательно в этом убедился. У тебя никогда не будет силы сделать решительный поступок. Ты слабоволен. Ты всегда чья-нибудь собственность. То кипарисова, то моя. А то трехрублевой мамзели. Что, не веришь? Согласись, что мне неприятно говорить тебе такие вещи. Но ведь это так. Хорошо, уступаю тебе. Тобой владеют не люди, а положение. Ты консерватор по натуре. Ты всегда боишься разрушить старый порядок. Покойней, не правда ли? А еще социалист. Ведь это каторга, розги, виселицы. Ну а как ты будешь стрелять, если тебе трудно вынуть руки из карманов? Брось Тамарку, больно ей. Черт с ней, умей быть мерзавцем. Да ты не сердись, я по дружбе. Я нарочно так, чтобы разозлить тебя. Кисляй, чтоб ты действовал. Нельзя ли без советов, пробормотал я. Когда мне нужно, я действую не хуже, чем ты. Докажи, закричал Саша, горячась. Не можешь, я докажу. Он быстро посмотрел вокруг себя. Мы на перекрестке, улицы пусты, сумеречный час. На углу ларек, набитый фруктами и хлебом. Хозяин грек неспешно разжигает калильную лампу. Под его руками свет шипит и делается раздражительно белым. «Ну вот», — шепчет Гуревич и показывает мне на булки, сложенные миниатюрными штабелями. «Стащи булку. Не можешь? А я могу». Он подходит к ларьку, неторопливо берет булку и возвращается. Все его рябое лицо смеется и торжествует. «Но», — говорил он, — «во мне рождается безумное желание превзойти Гуревича. Я тоже подкрадываюсь к ларьку. Широкая спина хозяина неподвижна, как брандмауэр. Я тащу к себе большую спелую дыню. Спина шевелится. Я обмираю, обернется или нет. А, думаю я, скорее бы одно или другое. Какая глупость!» Хозяин медленно поворачивается и, посмотрев на меня, равнодушно говорит: «12 копеек!» Я швыряю деньги на прилавок и возвращаюсь к Гуревичу. Дыня у меня в руках. Она тяжелая. Чувствую, что у меня приглупый вид. Саша хохочет, как безумный. Вдруг он делается серьезным и говорит: «Ты опять не догадался, что надо делать? Бежать надо было. Хозяин толстый, не догнал бы». И он добавляет: «Теперь ты видишь, что я прав». Непререкаемость его тона убивает меня. Кроме того, я не знаю, что мне делать с дыней. Отдать нищему? А вдруг он не возьмет? И что он подумает? Мнение нищих, официантов и парикмахеров всегда болезненно интересовало меня. Гуревич смотрит на меня с ехидным любопытством. Может быть, положить ее на землю и пойти размашистой походкой, изображая собой чудака, богему сумасброда? А вдруг попадется знакомый, который меня таким не знает? Он подумает: «Иванов, кривляка? Что это такое? Оказывается, он с каждым другой?» Дыня у меня в руках. Я ее ненавижу. Я ненавижу себя. Саша, махнув рукой, уходит вдаль. Ему надоело, догадываюсь я. Я бреду, не забывая на всякий случай придать себе вид задумчивый, как если бы мне было поручено купить в магазинах несколько вещей, и я припоминаю, что именно. Тотчас уличаю себя в этом новом притворстве. Но самобичевание не облегчает. Мне гадко. На лице разброд. Все расползается. Переменить жизнь, думаю я. Это счастливая мысль. Да-да, я знаю. Не курить, изучать языки, снова спорт, вернуться к Кипарисову, рефераты в кружке, Катя. Жизнь ученого, книги, хорошо бы лаборатории, пробирки и географические карты. В дальнейшем научная командировка, путешествие на корабле «Бигль» и, главное, твердое расписание. Моей натуре талантливой, но, я гонюсь за словом, страстной, Да, страстный, необходимы шоры программ расписаний, система, вот слово. Я перекладываю дыню из одной руки в другую и шагаю походкой более уверенной. Позволительно меня сравнить с Шопеном. Ему тоже не доставало воли, чтобы стать гением. Я ощущаю в себе польскую хрупкость, польскую тонкость. У меня такая же белая кожа и пепельные волосы. Лицо мое, слегка задранное кверху, обнаруживает черты вдохновения. С завтрашнего дня новая жизнь. Мысли идут рядами. В передних рядах мысли-слова. Они из букв, как на транспаранте, с завтрашнего дня. За мыслями-литерами мысли-картинки. Я думаю путаницей домов, лицом Гуревича, прищуренным насмешливым. Оно значит, почему же завтра? Сейчас, сию секунду. Но так как это не слова, то я притворяюсь, что я этого не думаю. Наконец встают самые дальние ряды мыслей. Это не буквы и не картинки. Это шумы глубин, пролетающие в голове, как облако. Они невыразимы. Запах стыда, осадок безнадежности. Но я не даю шумам и картинкам возобладать над буквами. Лучшая жизнь начнется с завтрашнего дня. Само собой разумеется, что сегодня я могу еще пожить по-старому. Фу, я вздыхаю с облегчением, как после большой и удачно проделанной работы. Нет, право, я заслужил отдых. Решаю немедленно пойти к Маргарите, к толстой, глупой Маргарите, которая не умеет думать. Я весел, шаги мои тверды, хочется петь. С увлечением мурлычу. Ночные приключения дарят нам развлечения, спеши прославить клёш, устраивая дебош. Зажав дыню под мышкой, браво вскакиваю в трамвай. Кто-то ахнул и проговорил: «Господин Иванов!» Я оглянулся и увидел Рувима Пика. Он карабкался по ступенькам за мной, стуча костылем. Я помог инвалиду взобраться в вагон, брезгливо взял его под руку. Он стал еще неопрятней. Лицо его приобрело стойкий цвет грязи. Серебряный крестик подпрыгивал на тощей груди, пропадая в дырьях рубахи, некогда зеленой. Он казался неуместным на этом смрадном калеке. Он оскорблял представление о герое, воспитанное в нас иллюстрированными журналами. Рувим Пик опустился на свободную скамью, довольно ловко опередив какую-то толстую даму со свертками. — Ничего, — пробормотал он при этом, — можете постоять, я за вас под Перемышлем больше стоял. Он долго и хлопотливо усаживался на скамье, располагая свои обрубки. — Слава богу, — говорил он, гримасничая разрубленным лицом, — я уже не солдат, я уже имею право сидеть в трамвае, но я уже... Не сторож тоже. Я уже не служу у вашего дедушки, мсье Иванов. Он меня выгнал. Что вы врете, Рувим Пик? — сказал я, сторонясь. Я бы ушел из вагона, но крестик меня притягивал. Я не мог оторваться от этого крестика. Какой подвиг совершил грязный, болтливый Рувим Пик? Может быть, он мне расскажет? Я хочу знать технику подвига. Рувим Пик меж тем рассказывал мне, что дедушка Абрамсон уволил его со службы в наказание за то, что я не попал на медицинский факультет. Это была месть, совершенно в стиле Абрамсона, который всегда делал виновниками в своих неудачах служащих царское правительство, революционеров, погоду, бабушку. «Вы можете хорошо устроиться, Рувим Пик», — льстиво сказал я, продолжая смотреть на Георгиевский крестик. Инвалид заинтересовался и попросил объяснить подробнее. Тогда я напомнил ему судьбу Хаютина, заведующего мучным складом номер 3. За последние 2 года дедушка увольнял его со службы 7 раз. За то, что была объявлена война, за крупный проигрыш в стукалку, за то, что пришлось пожертвовать деньги на постройку госпиталя, за введение мораториума, за то, что мы не выиграли 200 тысяч рублей в тираже государственного внутреннего займа, за то, что я вывихнул ногу на футбольном поле, за обстрел Одессы германским броненосцем Гебен. В последнем случае Хаютин проявил черную неблагодарность, отказавшись после боя с броненосцами вернуться на службу. Он скопил недурное состояние и открыл собственное дело – овес и отруби на Запорожской улице. Я брался устроить Пика на место Хаютина. «Вы должны рассказать мне», — прибавил я краснее, — «как вы получили Георгиевский крест?» Сквозь потное стекло вагона мелькнули арки Сабанеева моста. Дома, обращенные к морю, к Турции, были темны. На кругом вираже трамвай визжал, как молодая певица. Кондуктор выкрикнул остановку, пассажиры, шумя, устремились к выходу. «Это было, — сказал Рувим Пик, — у фольварка Полесье, подле местечка Бродовицы. Черт меня дернул пойти на разведку. Никто меня не назначал. Сам пошел. Вызвался. Крестика мне захотелось. Вдруг я подумал, такой случай случится. Пошел с нами прапорщик Ёлкин. Ничего, хлопец, только пугливый очень. Он выстрелов боялся. Нет, не боялся, он дрожал от них. Чуть бахнет, он трясется. И сдержать себя не может. Нервы, конечно. А так ничего. Один раз только он в штаны наделал. Не смейтесь, пожалуйста, Моисей Иванов. Это на фронте случается. Конечно, прапорщика Ёлкина после такого дела не уважали. А так ничего, хлопец. Случай случился, когда мы стояли у опушки лесочка. Думали, никого кругом нет. А тут вдруг с деревьев посыпались австрияки. Множество. Пальба. Тысяча и одна ночь. Вижу, на Ёлкина с разных сторон со штыками бегут четыре хлопца. Здоровые мадьяры. А из наших только мы вдвоем. Остальные? Вы вчерашний день видели? Так я их видел. Увидели такое дело, взяли и без дураков ударили. Ой, я корова, думаю я. Чего я здесь околачиваюсь и прячусь за дерево? А Ёлкин за меня, ваше благородие, говорю я ему. Примите команду. Но он ничего не слушает и кричит. Сдаюсь, чудак, мадьяры в плен не берут. Я оттолкнул Ёлкина и начал целиться. Нельзя сказать, чтобы я любил драться, Моисей Иванов. Я же знаю, у каждого мамаша или детки. Но у меня тоже мамаша и детки. Я выстрелил два раза и убил двух мадьяров. Но другие два, ноль внимания, бегут на меня. Тогда я сорвал с пояса две гранаты и разом их, оба мадьяра, в кашу. Трамвай заскрежетал тормозами и остановился. «Городской театр!» — выкрикнул кондуктор. Рувим Пик поспешно заковылял к выходу. «Месье Иванов!» — кричал он, оборачиваясь. «Идемте, это же наша остановка!» Действительно, заслушавшись рассказом инвалида, я едва не миновал городской театр, возле которого жила Маргарита. Ее домик с жалюзи и цветочными горшками стоял в переулке, спускавшемся в порт. «Позвольте», — сказал я, остановившись у газового фонаря, — «Рувим Пик, откуда вы знаете, что мне надо было именно здесь выйти?» Инвалид сосредоточенно хромал по просторным каменным плитам, опоясывавшим театр. Он поднял голову и торжественно сказал. «Это я вам рассказал, как я не получил Георгиевский крест. Теперь я вам расскажу, как я получил Георгиевский крест». Мы углубились в переулок. «Разве вы не получили?» «Нет», — сказал инвалид, — «мне не дали. Прапорщик Ёлкин не представил меня. Конечно, ему невыгодно. Вышло бы, что он трус. Но он человек с совестью. Ему становилось неловко, когда он видел меня. И он добился, чтобы меня перевели в другой полк. И я попал прямо в окопы. У нас был особенный дивизионный. Он все высчитывал. Он высчитал, что для того, чтобы ему получить к Пасхе производство в генерал-лейтенанты, нужно, чтобы было перебито не меньше половины дивизии. Я попал как раз перед Пасхой. Нас гнали в атаку по несколько раз в день. дивизионный спешил. Он не виноват. Если у него такое начальство, которое считает, что нужно много трупов. Ну, он успел к Пасхе уложить полдивизии. Мне повезло, я был только ранен, вы видите, в голову и ногу. Я попал в госпиталь. Тут дивизионный начал опять высчитывать. Трупов у него уже было сколько нужно, но георгиевских кавалеров не было сколько нужно. Он пришел в госпиталь. Он высчитал на бумажке. На мою палату пришлось 17 крестов. Раздавали через каждые 5, или с кем писарь знаком, или кому скоро умереть. А один крест попал мне. Генерал велел поместить всех георгиевских кавалеров в одну палату и сказал нам речь. «Орлы», — сказал он, — «ваши геройские подвиги известны всей армии. Царь и Отечество восхищаются вами. С такими молодцами через год мы будем в Берлине». Очень хорошая речь, месье Иванов. Присутствовало много генералов и сам верховный главнокомандующий князь Николай Николаевич. Великий князь поцеловал дивизионного, многие плакали, я тоже плакал. Очень торжественно было. Внезапно Рувим Пик остановился. Я увидел дом Маргариты. «Вам же сюда, месье Иванов», — с нежностью сказал инвалид. «Вы же идете к мадемуазель Маргарите». «Пик!» — крикнул я. «Кто вас нанял за мной следить? Дедушка, Гуревич? Может быть, вы служите в полиции?» Рувим Пик бросил костыль и опустился на свое единственное колено. «Месье Иванов», — сказал он, — «я вас умоляю, не ходите к Маргарите, не убивайте меня. Вы человек молодой, вас и так женщины любят. Зачем вы у меня отняли мадемуазель Маргариту? Я калека, пожалейте меня, месье Иванов. Не ходите к Маргарите». Калека хватал меня за ноги. У него длинные руки с крепкими грязными ногтями, которыми он рвал на мне пальто. С трудом освободившись, я вбежал в квартиру, преследуемый истерикой. «Ты принес мне дыню? Как это мило с твоей стороны!» — воскликнула Маргарита. Я бросился на диван в мягкий хаос подушек. Началась болтовня, сплетни про Веронику, насмешки над поджаростью Иоланты, музыкальные обрывки, планы роскошных вечеринок. «Будь покоен. Во мне нет ничего поддельного», — кричала Маргарита в припадке самодовольства, шлепая себя по бокам. Посреди разговора о том, можно ли верить газетным рекламам об увеличении бюста, раздался бешеный стук. Я вскочил. Нет сомнения, это Рувим Пик. «Погоди, я ему сейчас задам», — вскричала Маргарита, покраснев от злости. Захватив смычок от контрабаса, она выбежала из комнаты. «Я вышвырнула его», — заявила она, вернувшись. «Я попрошу полицмейстера, чтобы он поставил городового у моего дома. Мне надоел этот хулиган». «Ты могла бы его пускать к себе раз в неделю?» — пробормотал я, охваченный жалостью к Рувиму Пику. «Ну вот еще!» — вскричала Маргарита. «Спасибо тебе! Попробуй повозись без ноги. Я тебе скажу, я это делала просто из патриотизма. Знаешь, каждый помогает родине, как умеет. И потом, я тогда плохо зарабатывала. Он такой грязный мужлан. Он вел себя здесь, как в окопах. Знаешь, не так уж приятно найти на подушке насекомое». Она жадно ела дыню, обливаясь соком. Я молчал, размышляя о Пике. Мне было стыдно за свою лишнюю ногу. Тишина, сумерки. Ах, как я люблю этот час, предшествующий началу спектаклей. Час незажженного электричества, брошенной книги, мечтание о будущем, которое никогда не осуществится. Внезапно раздался звон. Из окна посыпались стекла. На пол лег большой булыжник. Маргарита вскрикнула. С улицы доносился хриплый голос Пика. «Эй ты, мамзель, отдай мои деньги! Смотрите, господа, здесь живет девка Маргарита. У нее прячется купчик Иванов. Он скрывается от военной службы. Я это знаю, да. Ты меня ограбила, шлюха такая. Смотрите, господа, я герой германской войны». «Сережа, плакала Маргарита, прячась в портьеру. «Что же это такое? Пойди, набей ему морду!» Уже собралась толпа. «Городовой стоит и ничего не делает!» «Сережа, почему городовой его не убирает?» «Он не имеет права арестовать георгиевского кавалера», — отозвался я из своего угла. «Сережа, я боюсь, они ворвутся сюда. Будет погром». Вот подошел офицер. «Господин офицер!» — он остановился. «Сережа, он ударил пика!» «Так его, так! Еще раз! Молодец!» Я подбежал к окну. Плотный офицер с погонами пехотного поручика, невысоко занося руку в перчатки, ударял по разрубленному лицу пика. Пик мотал головой, опустив руки по швам. Прохожие молчали. Городовой держал под козырек. «Он не имеет права бить!» — крикнул я. «Маргарита, это хамство! Слушайте!» Маргарита зажала мне рот. Офицер отер руку и пошел вдаль, сквозь раздавшуюся толпу. Городовой обхватил Рувима пика, потащил его на извозчика. Прохожие молчали и не расходились. «Я знаю этого офицера», — сказала Маргарита, затягивая портьеру. «Его зовут поручик Третьяков».